Еще позатемну на южных окраинах города вновь затрещали пулеметы. Забухали орудия все того же калибра из того же места, из-за парка от бывшего княжеского дворца. Как позже оказалось, это полили уже наши артиллеристы из пушек, отвоеванных накануне вечером у немцев. Били они в обратную, западную сторону. Готовился очередной наступательный бросок наших передовых частей. По студеной ране снялись с передышки и полки, которые ночевали в городе в относительном тепле и безопасности. А по рассвету через Плавск прошли резервы, танки и бронемашины, лыжные батальоны и пехота на автомобилях. Конной тягой протянулись артиллерийские батареи, обозы снабженцев и прочие подмоги. Позади всей непомерной силы шагали пешие роты, живой резерв наступающих. Пехота шла то ли с простудным кашлем, то ли так тяжко дышалась от смрада дотлевающих пожарищ. Ничего этого не видели и не слышали пленные, впервые за долгое время накормленные до относительного сыта и свободно спавшие кто где. Лишь к полудню в дополна набитой школе и в сарае вдруг прозвучала когда-то привычная, но теперь малость забытая команда «Подъем!». При побудке не всем сразу вспомнилось, что с ними произошло вчера, кем они были позавчера, и непросто было сообразить, кто они теперь. Речкин, оббегая классы и комнаты школы, где спали недавние пленники, заполошно с ребячей радостью орал во всю глотку. «Подъем, товарищи бойцы, подъем! Мы свободны и снова в строю! Подъем!» А чуть тише, как бы делясь тайной, сообщал новость. К нам приехали командиры и начальники, санбатовцы. Подходят и кухни. Подъем! Назар Кондаков, словно побывавший на том свете и почти выспавшись, проснулся сам по себе за час до общей побудки. В комнате было темно. Свет застили драпировки окон для светомаскировки. Однако по тем лучикам, какие резали потемки сквозь щели дырявой плащ-палатки, он определил, что на улице уже гулял день. Разминая ноги от боли, он подобрался к окошку, отодрал угол полотна и стал глядеть наружу. За ночь вьюга улеглась, и ясно виднелось небо, снега, ближние дома и дорога, по которой спешно двигались уже не германские, а наши войска. То ли от этого зрелища, то ли от прибытка сил от нормального сна, все, что виделось, виделось уже иными глазами. Недавний кошмар в душе сменился относительным покоем. Покой, однако, длился недолго, как скоротечный обманный сон на пешем ходу. Скоро, чуть ли не к самым окнам школы, одна за другой стали подъезжать автомашины. Первой подошла эмка, вымазанная белилами под снег. За ней вторая легковушка, тоже в белых нашлепках маскировочной краски. Несмотря на одинаковую камуфляжную размалевку, первая эмка выглядела изрядно потрепанной, вторая почти новехонькой. В ней, прикинул Назар, было начальство повыше, чем в первой. Потом подкатил огромный трофейный немецкий грузовик, крытый серым тентом. В таких, как не раз видел Кондаков, транспортировалась пехота. За грузовиком подъехала полуторка с фанерным верхом и красными крестами на бортах. Назар побудил Речкина, убито спавшего на кровати. Старшина, продрав кулаками глаза, подскочил к окошку и, ткнувшись лбом в стекло, растаращился на машины. Сообразив, в чем дело, опрометью выбежал встречать приехавших. Из легковушек, теснясь в дверцах дубленными полушубками, вылезли начальники. Под овчинными лохмами воротов знаков отличия не было видно, и Кондаков не мог определить, кто в каком звании. Он выделил только одного, на плечах которого ладно сидела бекеша, а на широком комсоставском ремне красовался крошечный браунинг в желтой кобуре. На голове с небольшим заломом назад сидела барашковая папаха. К нему-то и подскочил Речкин, чтобы доложиться. Назар не слышал слов, но потому как ходуном ходили заросшие щетиной скулы, понял, что старшина усердствовал и страшился точно так же, как перед комендантом лагеря, черным Куртом. Догадавшись, что Речкин приведет начальство в занятую ими комнату, Назар поспешно выбежал на улицу и побрел в школьный сарай, из воротец которого выползал легкий дымок. Там, очевидно, топилась для сугреву кухня. Лагерная привычка не совать нос куда не надо и теперь еще давлела над солдатом, и Кондаков ужимистым шагом, крадучись, подобрался к сараю. Помешков, он обернулся, чтобы глянуть на машины. Из кузова грузовика через задний борт, словно по тревоге, стали выпрыгивать красноармейцы. Они, как на подбор, молоды, в ладных полушубках и шапках-ушанках, сытые лицом. В руках самозарядные винтовки с лаковыми прикладами, на ремнях патронные подсумки и кинжальные, похожие на немецкие штыки в металлических ножнах. Красноармейцы были налегке, без вещмешков и противогазов, видимо, оставлены в кузове. Кондаков подсчитал, что всех бойцов набирался полный взвод. По команде бойцы выстроились в две шеренги, по второй команде они зарядили винтовки и примкнули штыки. Разойдясь по команде вольно, бойцы принялись за курево. Кондаков чуть было не сорвался и не побежал к ним хотя бы за глоточком дымку. Курево у солдата наравне с голодом всегда на острие нервов. Но устыдился, заколебался, не побежал. Ему подумалось, что своим потусветным, мертвецким обликом порушит браво-парадный вид бойцов. Но тут же, глуша полугрешные завидки, с ужасом представил, что бы стало с этими молодцами, сунь их на денек-другой на передовую. Подумалось и совсем иное. Не слишком ли большую охрану возят с собой наши начальники? На одну папаху целый взвод. У немцев, вспомнил он, такого взвода хватало на охрану целого лагеря военнопленных. Речкин ввел приехавшее начальство в школьную канцелярию, где до бегства жевал комендант лагеря и где скоротал ночь он сам с пограничником Кондаковым. Войдя первым еще в полутьме и как бы наводя порядок, он забросил на книжный шкаф мундир черного Курта и содрал светомаскировку с окон. Всем шестерым, что вошли, нашлись стулья, и, расположившись кому как удобно, начальники с дорожного устатку закурили. Тот, что бежал в бекеше и папахе, когда он распахнулся, оказался подполковником. В его петличках рубиново светилось по три шпалки. Второй по званию оказался капитаном, остальные все лейтенанты. Речкин изрядно робел в таком представительном окружении, но в разговоре держался достойно, все досконально знающим о лагере пленных. «А скажи-ка мне, старшина, почему нас встретил ты, а не кто-либо из командиров званием старше тебя?» Задал неожиданный вопрос подполковник. «Или в лагере нет никого из командиров или политсостава?» Большинство из них было ранено, и многие поумирали в первый же месяц плена. Из политруков попался лишь один, и тот покончил с собой, выбросился из окна второго этажа этой школы. Те же командиры, которые еще живы, вообще не встревали в общелагерную жизнь, держались замкнуто и поодиночке. О командирах Речкин говорил правду, но чтобы хоть как-то оправдать их бездеятельность, он немного приврал. Все они со дня на день ожидали расстрела. И мне, как брату милосердия, будучи в своем звании и в относительной свободе внутри лагеря, пришлось взять на себя всю организацию лагерного порядка. «А что же это был за порядок?» — спросили Речкина. «Ну, по части питания, заготовки дров, постройки шалашей и сараев для жилья, подвоза воды, ухода за больными и ранеными, также отправка на захоронение умерших и все другие дела были за мной». Речкин обо всем этом докладывал без единого свидетеля из солагерников, и потому ему самому верилось, что он говорил сущую правду, и что он наговорил бы еще, если б его не перебили. «Ну хорошо, все ты да ты. А что же тогда делали немцы в лагере?» Тут Речкин не соврал. сказал правду о том, что немцы действительно не занимались лагерем, кроме строгой охраны его и жестокой расправы с теми, кто пытался бежать. Но побеги почти исключались ввиду сильного охранения. И если кто и шел на отчаяние, то не ради побега, а чтобы как-то полегче избавиться от мук. Пуля все-таки покороче солдатской обмотки на шее. Немцы с первых же дней отказались кормить пленных, возложив это дело на местную гражданскую управу, которая сама не располагала никакими запасами. Она больше надеялась на милосердие горожан. Полуголодные плавчане кормили голодный лагерь. Доложив о положении, в каком пленники боролись за самовыживание в течение почти 2 месяцев, Речкин высказал свое предположение о том, что поскольку лагерь располагался в прифронтовой полосе, для немцев-фронтовиков он был обузой, им самим было не до лагеря, как бы не оказаться в таком же положении. Лагерное начальство со дня на день ожидало подхода полевой жандармерии или эсэсовских частей, чтобы передать пленных в их распоряжение. Но они их так и не дождались, а пленники существовали, как говорится, саможилом. Подполковник, слушая Речкина, непрестанно курил и недоверчиво и сердито щурился, словно испытывал недавнего пленника на прочность. «А ты головастый парень!» — неожиданно похвалил Речкина подполковник и тут же обратился к одному из своих спутников. «Ты заметь, капитан Северов, с какой прозорливостью и точностью старшина определил положение прифронтового лагеря. У него хороший нюх на ситуацию. Молодчина, старшина!» Будто океанской волной поддало Речкина, и понесло его черти куда и как. Он, словно его уже допрашивали, рассказал о себе все, что было и не было. Его довоенная, институтская и военная, в том числе и лагерная биография, показалась слушающим патриотичной и в некотором смысле надежной. «Похвально», — пропыхтел папиросой подполковник. «Но ты, старшина, как сам заявил, без 5 минут юрист. Тогда обязан знать, что словесное правдоподобие становится правдой только при доказательстве фактом, чем-то вещественным, документальным. Однако мы верим тебе». «Зачем же доверять сразу, товарищ подполковник?» — засуетился Речкин. «Нас тоже учили не верить словам, но у меня есть доказательства».